Прошло не менее часа, прежде чем Силий приказал снова тронуться в путь. Отряд зря надеялся, что дождь будет недолгим. С небес продолжали низвергаться его потоки. Когда они добрались до следующей деревни, почти стемнело. Со всех сторон злобно лаяли собаки. Остановившись посреди улицы, Силий громко позвал старосту. Появился мужчина в кожаном плаще с капюшоном. Он подошел к Силию и мрачно посмотрел ему в глаза. «Что тебе надо, римлянин?» «Мне велено узнать, как обстоят дела в окрестных селениях», — сказал Силий собачья пасть. «Вот». Мужчина в капюшоне указал рукой на черные остовы сгоревшего дома. «Это сделали ваши солдаты». «Мы наказали виновных, казнили их. Может, вы также восстановите наши дома и вернете разграбленное имущество? Люди стали бояться вас, римлянин. Многие ушли отсюда». «Как много людей ушло! Куда они направились? Где мне отыскать их?» Брит опустил голову. Из темноты продолжал нестись бешеный собачий лай. Где-то заблеяли овцы. «Ты не скажешь мне!» — крикнул Силий. «Я должен предотвратить столкновение. Нельзя допустить новой войны!» «Для этого ты привел с собой целый отряд. Мне нечего сказать тебе и нечем помочь. Я не могу предложить кров ни тебе, ни твоим людям». «Я и не собираюсь оставаться здесь», — выпалил собачья пасть. «Иначе вы перережете нам всем горло во время сна». Он поднял глаза к небу. Дождь прекратился. «О, Юпитер!» — проговорил собачья пасть с жаром. «Похоже, ты услышал мои молитвы и договорился с другими небожителями». Посмотрев на деревенского староста, он сказал: «Ступай, ты мне больше не нужен». «Так ты не хочешь, чтобы мы заночевали здесь?» — спросил Троян, подъехав вплотную к Силию. «Мы промокли до нитки». «Мы солдаты. Нам нечего бояться воды и холода. Мы разобьем лагерь чуть в стороне от этой деревни. Вперед!» Отряд шумно промчался по улице, оставив позади едва различимые огоньки в окнах. Добравшись до речушки, которая издали дала о себе знать шумом перекатывавшихся через камни волн, всадники остановились. На противоположном берегу светились огни. «Там кто-то есть, там чей-то лагерь», — доложил выехавший к самому берегу легионер. «Вижу, они не пытаются спрятаться от нас», — сказал Силий. «Там много людей», — проговорил Троян, подрагивая от холода. «Не вижу их, но слышу их голоса. Это бриты?» «Больше тут быть некому», — отозвался Силий. «Полагаю, что это лагерь тех, кто ушел из деревни». Неожиданно для всех огни стали приближаться. Голоса людей различались теперь отчетливее. «Они идут сюда». Вскоре стало ясно, что шедшие к реке варвары несли в руках факелы. Мало-помалу у самой воды появились костры, слышалось, как шипели мокрые ветви в огне. Темная гуща толпы увеличивалась, гудела, выплескивала бранные крики. Костры разгорались ярче, стали хорошо видны стоявшие возле огня мужчины с огромными топорами в руках. Дымное небо заклубилось над рекой, высоко заметались красные искры. «Они не переправятся сюда?» — спросил с беспокойством Троян. «Нет, после дождя эту реку не перейти. Быть может, утром». Гигантские костры залили светом весь противоположный берег. Подступавшие к воде мужчины в лохматых овечьих одеждах потрясали длинными топорами, мечами и круглыми деревянными щитами. Черные силуэты яростно жестикулировали, угрожали. Некоторые были длинноволосые, иные выделялись выбритыми головами. За их спинами виднелись женщины, растрепанные, заплаканные, потерявшие человеческий облик от охватившей их истерии. Они рвали на себе рубахи и трясли голыми грудями, выкрикивая непонятные фразы. Ближе всех к воде стояли выразительные, как каменные изваяния, длиннобородые фигуры четырех друидов с поднятыми над головами жезлами. Голову одного из них украшали раскидистые оленьи рога, а все тело было завернуто в длинную шкуру. Внезапно зрение Трояна выхватило из передних рядов варваров, упавшее на землю, тело молодой женщины. Каким-то необъяснимым образом, словно подойдя вплотную, Троян ясно разглядел ее распаленное экстазом лицо. Он протянул к ней руку, будучи в полной уверенности, что она каталась всего в двух шагах от него в пожухлой траве, но рука не нащупала ничего. Расстояние между ними было не менее 100 шагов, их разделяла река, черные перекаты воды с бешеными пятнами костров, скользившими по бурлящей поверхности. Но Трояну казалось, что женщина находилась прямо перед ним. Несмотря на расстояние, он ясно различал вздувшиеся от напряжения жилы на ее шее, прилипшую к лицу травинку, трещинки на губах. Она медленно перекатывалась сбоку на бок, запустив пальцы в густо смазанные жиром волосы и поднимая их дыбом. Иногда ее тело выгибалось дугой, опираясь о землю головой и пятками, и тогда Трояну чудилось, что некое невидимое существо поднимало женщину в воздух и занималось с ней любовью. «Я знаю это лицо», — подумал Троян. «Я помню его. Я уверен в том, что видел эту женщину раньше. Но когда? Где?» «Мне кажется, что оно пришло из детства. Но как это может быть? Она значительно моложе меня, почти девочка. Но я помню, что видел ее давно, в раннем детстве, даже раньше». «Кто это?» — почти испуганно спросил он, оборачиваясь к Силию. «Где?» — голос собачьей пасти звучал угрюмо. «Вон та женщина!» «Их там целый муравейник. Кого ты там углядел?» «Да вон же! Которая ближе всех! Ближе всех к нам вода!» Неожиданно одна из лошадей шарахнулась в сторону и заржала, захрипела, поднялась на дыбы. Всадник едва сумел удержать ее. В отсветах огня все увидели торчавшую в крупе лошади стрелу. «Поворачиваем!» — крикнул Силий. «Подальше от берега! Рысью!» Отряд сорвался с места, гремя оружием и прикрываясь щитами, но Троян продолжал смотреть на заворожившую его колдунью. В том, что она была колдуньей, он не сомневался. Он смотрел на женщину до тех пор, пока возле него не ударились о камни две стрелы. Его конь вздрогнул, отпрянул, и только тогда Троян помчался вслед за отрядом. За его спиной гудели варвары, шумел огонь. «Никогда не оставайся один перед варварами!» — услышал он впереди слова Силия. «Что тебя задержало?» «Та женщина. Я показывал тебе на нее. Мне знакомо ее лицо». «Глупости! Забудь о женщинах, Троян! Сейчас нам предстоит совершенно иное!» Силий велел легионерам спешиться. «Солдаты, я даю час на отдых. Никаких костров, никаких громких разговоров!» Троян обернулся к реке. Оттуда все еще доносились крики. Через час кавалеристы поехали вверх по берегу, туда, где Сили, как ему казалось, знал удобное для переправы место. Брод искали долго. Несмотря на запрет, слышалась громкая брань, так как кони то и дело спотыкались и опрокидывали всадников в ледяную воду. Несколько человек потеряло свои дротики, кто-то выронил щит и долго шарил руками в стремительном потоке, но так и не нашел его. Тьма сгустилась настолько, что люди не различали ничего в двух шагах от себя. Переправа происходила почти вслепую, но в конце концов река осталась позади. Отряд выстроился в колонну подвое и медленно двинулся в сторону лагеря варваров. Солдаты находились в седле весь день, и теперь измученные, промокшие и голодные жаждали поскорее схватиться с варварами, чтобы положить конец изнурительной скачке и обогреться у костра. «Приготовить оружие!» — послышался голос Силия. Троян едва держался в седле. Набухший от воды меховой плащ тянул вниз, и Троян расстегнул пряжку на груди, чтобы избавиться от плаща. «Осторожно! Берегите глаза от ветвей!» Лес постепенно редел, мутные контуры раскидистых деревьев сменились густым кустарником. «Вот и они!» Впереди замаячили отблески костров. Воздух над зарослями орешника наполнился красноватой дымкой, но людских голосов не было слышно. Неужто отправились спать? Все тело Трояна мелко тряслось не то от холода, не то от волнения. Руки едва не выронили поводья, и он заставил себя вцепиться пальцами в лук у седла. О том, чтобы вынуть меч, он и не думал. Отряд осторожно приближался к кострам на берегу. Теперь ехать стало легко. Пространство было хорошо освещено, хотя костры пылали не так ярко, как раньше. Несколько фигур, одетых в овечьи шкуры, мелькнуло между деревьями. — В атаку! — крикнул Силий собачья пасть и поднял меч. Легионеры завопили на все голоса, распаляя себя. Троян остановил своего коня, вместо того, чтобы пустить его вскачь, и, стараясь унять дрожь, принялся растирать руки. Из его рта вырывался пар. Две лошади натолкнулись на его коня, схрапнули, приподнялись на задних ногах и, понукаемые оскалившимися наездниками, пустились с места в галоп. Ему в нос ударил густой запах пота. И Троян с удивлением обратил внимание, что его обоняние почему-то обострилось. Он остро почувствовал дух опавшей листвы, пожухлой травы, сырой земли, ощутил запах людей и коней. «Как это странно!» — подумал он. «В такую минуту примечать вещи, о которых думать совсем не время. Как это странно!» И вдруг представил лицо молодой женщины, которая приковала его внимание и напомнила ему кого-то. «Интересно, где она сейчас?» Кавалеристы объезжали его, громко ругаясь, и Троян тронул своего коня. Они преодолели поляну, на которой были разложены костры, и погнались за маячившими впереди фигурами варваров. Бриты, похоже, пытались скрыться. Легионеры все еще продолжали двигаться колонной. И тут, непонятным образом, вокруг них возникли варвары. Подняв страшный рев, они, словно выпрыгнув из-под земли, ринулись на римлян. Первые 10 всадников грохнулись на землю. Их лошади дико колотили ногами, пронзенные копьями в шею или брюхо. Упавшие легионеры пытались подняться, но бородатые воины набрасывались на них с топорами, не давая опомниться. Всадники, миновав поляну, снова очутились среди деревьев. Кроме того, они были теперь хорошо освещены пламенем костров. Зато атаковавшие их варвары были скрыты тенями кустарника и скачущими тенями всадников. Римская конница не была приспособлена к таким схваткам. Всадники обычно производили разведку, умели сражаться только с вражеской кавалерией на открытой местности, но чаще всего использовались для того, чтобы преследовать отступающего противника. Соприкасаясь же с хорошо организованной пехотой, римская кавалерия ничего не могла сделать до тех пор, пока у пешего врага имелись длинные копья. Бриты прекрасно знали эту слабую сторону римлян и устроили засаду наилучшим образом. Все это промелькнуло в голове Траяна, как огненный вихрь. Бросив в полное замешательство взгляд на кипевшую вокруг него схватку, он повернул коня и помчался прочь. Он видел, что всадники не справлялись с ситуацией. Топкая почва засасывала остановившихся лошадей, копыта скользили, всадники теряли равновесие и вываливались из седла, получив даже не сильный удар. Тяжелые панцири стесняли движение солдат, приученных к молниеносной атаке и не способных вести затяжной рукопашный бой. Тут и там Траян видел корчившихся в жидкой грязи легионеров. На несколько секунд Траян остановился перед Силием, который властным голосом пытался навести порядок в рядах кавалеристов. Разбитое лицо командира было залито кровью. «Здесь гиблое место!» — крикнул Траян и пустился вскачь. И вдруг он увидел женское лицо, то самое лицо. Молодая женщина, хищно сощурившись и прижавшись грудью к могучему дереву, наблюдала за побоищем. Траян жадно сглотнул слюну и погнал коня к ней. Поняв, что римский всадник наметил ее себе в жертвы, она бросилась на утек. Траян ощутил, как в нем вскипело нечто подобное бешенству. Спазм перехватил горло, мешая дышать. Теперь он не ощущал холода. Он весь пылал. В глаза стекал горячий пот. Жаркая соль покрыла губы. Голая ветвь хлестнула его и едва не выбила глаз, но он не заметил этого. Догнав беглянку, он вытянул руку и, не зная, как поступить, с силой стукнул ее кулаком по затылку. Женщина споткнулась, потеряла равновесие, ткнулась лбом в дерево и упала ничком. Траян стремительно спрыгнул в грязь, рывком поднял женщину за плечи, успев удивиться ее невесомости, и бросил ее поперек седла. В следующую секунду он уже гнал уставшего коня в чащу, придерживая пленницу одной рукой и ощущая под ладонью ее гибкую спину. Он не знал, долго ли он скакал, но когда остановился, вокруг стояла мертвая тишина. Единственное, что Траян слышал, было его собственное оглушительное дыхание. Вязкая синеватая тьма пропитала лес. До рассвета было далеко, но глаза все же различали очертания деревьев. Тяжело дыша, он слез с коня. Голова кружилась, кровь пульсировала в затылке, вызывая тошноту. Он потянул на себя пленницу, взяв ее за мокрую юбку. Тело безвольно соскользнуло к нему в руки. Траян опустил девушку на землю и сел рядом. «Что теперь? Зачем она мне? И куда я заехал?» Нагнувшись, он почти коснулся губами ее лица. По открытому лбу текла кровь из раны, полученной от удара о древесный ствол. Траян провел рукой по ее спутанным волосам. Они были густые, жирные, тяжелые. Он проследил пальцами линию ее гибкой шеи, и коснулся ключицы. Разорванное от плеча, едва ли не до живота платье позволяло видеть крохотную грудь. Она почти девочка, а мне почудилось, что она имела формы зрелой женщины. Незнакомка шевельнулась, веки дрогнули. Сквозь ресницы едва приоткрывшегося глаза тускло вспыхнул зрачок, но ресницы опять сомкнулись. В уголке набухла слеза. «Кто ты?» — спросил Троян и вздрогнул от звука собственного голоса. Девушка вздохнула и согнула ноги в коленях, пытаясь сдвинуться с места. Троян навалился на нее, вцепился руками в ее плечи. «Кто ты? Что мне делать с тобой? Зачем я увез тебя?» Она застонала, и в этом стоне Троян услышал голос женщины. Он задрожал. Жадно припав к приоткрытым губам девушки, римлянин вдруг зарыдал. Пронзительная тоска в одно мгновение заполнила его тело, слезы бежали по грязному лицу. Юная пленница зашевелилась под ним, в ней проснулись силы. Она открыла глаза, ничего не понимая, и забилась под навалившимся на нее мужчиной. Троян лишь сильнее сдавил ее. Судорожные рыдания сотрясали его тело, пробуждая в нем не только необъяснимое чувство отчаяния, но и страстное желание. Троян рванул подол юбки, затем таким же сильным движением сдернул с себя короткие штаны и грубым тычком вошел в тесное лоно. В следующее мгновение в его щеку впились крепкие зубы. Он ощутил хлынувшую кровь и стиснул рукой девичье горло, но зубы не разжались, и тогда он закричал дико и страшно. Ему показалось, что со всей его головы поползла кожа. Он прижался, что было мочи, головой к лицу девушки и сдавил ее горло еще сильнее. Она затихла под ним. В этот миг он изверг в нее горячее семя. Ее зубы разжались, и он отпустил ее горло. Лежа на своей жертве, он слышал ее сбившееся дыхание и разорванной щекой ощущал трепет тонкой девичьей шеи. Затем что-то зашелестело позади. Троян тяжело поднял голову и взглянул в сторону непонятного звука. Он увидел чьи-то ноги в грубых сапогах из сыромятной кожи. На сапогах собрался целый ворох мокрой листвы. Последовавший могучий удар лишил Трояна Публия чувств. «Ее зовут Бранхвен, то есть Белая душа», — услышал Троян хриплый голос. С трудом разлепив глаза, Троян увидел над головой каменный свод пещеры, потемневший от копоти. Троян хотел спросить, где он, но, шевельнув губами, понял, что его рот разбит, передних зубов не было, лицо онемело. «Предсказание сбылось», — продолжал голос. «Бранхвен, дочь славного Гвалхмея, попала в руки чужеземца и понесла от него против своей воли». Превозмогая боль, Троян повернул голову. Возле него сидел на грубом деревянном табурете пожилой мужчина. Длинные волосы, перехваченные на лбу кожаным шнуром, и густая борода почти скрывали его лицо. За спиной незнакомца стоял каменный стол, представлявший собой громадную, почти гладко обтесанную глыбу, которая покоилась на четырех каменных кубышках. На столе виднелись глиняные плошки, кувшин, кусок зажаренного мяса, сторчавший из него толстенной костью. Чуть в стороне, ближе к пылавшему в очаге огню, сидела на низеньком стуле девушка, та самая. Она укрывалась мохнатой медвежьей шкурой и неотрывно глядела на пламя. Ее тонкие руки немного высовывались из-под шкуры и нависали над коленями. Троян закряхтел. «Ты хочешь знать, откуда я так хорошо знаю латынь?» — спросил бородач, словно прочитав мысли Трояна. «Когда я жил в Галлии, римляне заставляли нас учить латынь». Брангхвин шевельнулась и пристально посмотрела на Трояна. В ее взгляде он не прочел ни ненависти, ни презрения, только удивление было в ее глазах. Она неторопливо встала, сбросив с плеч шкуру, и подошла к бородачу. Ее одежда состояла из длинной шерстяной рубахи и просторных шерстяных штанов. То и другое висело на ней мешком. Похоже, эти вещи принадлежали бородачу. Троян устало закатил глаза. «Ты хочешь знать, что тебя ожидает?» — снова раздался хриплый голос. «Я скажу тебе. В день, когда белая душа родит дочь, я убью тебя и омою твоей кровью девочку». Троян увидел над собой лицо девушки. Она наклонилась над ним, придерживая волосы, и долго стояла, изучая Трояна. Затем посмотрела через плечо на бородатого мужчину и произнесла что-то на своем языке. Тот захохотал, и в его смехе Трояну почудился лай собаки. «Ты не сможешь уйти отсюда, римлянин», — сказал бородач, вдоволь насмеявшись. «Когда к тебе вернутся силы, ты будешь жить здесь, в моем гроте. Брангхвин тоже останется здесь, пока не родит. Затем она уйдет, а я буду растить ее дочь, которая тоже будет носить имя Брангхвин. Ты удивлен, откуда я знаю, что родится дочь, а не сын? Так гласит предсказание, так оно и будет. А через много лет на нашу землю приедет твой сын, ведь у тебя есть сын. Он повстречает сперва старшую Брангхвин, затем младшую, и он будет спать с обеими, не догадываясь, что одна из женщин будет ему только женой, другая еще и сестрой. Каждая из них родит ему сына, так гласит пророчество».